он решает принять чрезвычайные меры. Под грифом «всем-всем-всем» из Екатеринбурга по России передан телеграфный призыв воспрепятствовать преступлению, задуманному Яковлевым. Уральский совет объявляет Яковлева изменником делу революции и ставит его вне закона. На призыв уральцев откликнулся Западно-Сибирский совет. Выходит из Омска конный отряд, спешит на перерез Яковлеву к узловой станции Куломзино, откуда поезд может повернуть на Челябинск. Командиры уральских отрядов, следовавших из Тобольска за Яковлевым, передают из Тюмени по прямому проводу в Москву председателю в ЦИК экстренное сообщение о случившемся и просят дать в Омск распоряжение направить поезд с Романовыми в Екатеринбург. Тем временем Яковлев в пути узнает, что преследование началось. На станции Любинская он отцепляет паровоз с одним вагоном и, оставив поезд под охраной отряда, уезжает в Омск. Представитель Западно-Сибирского совета, встретив его на вокзале, рекомендует одуматься, пока не поздно, подчиниться указаниям и ехать в Екатеринбург. Яковлев желает еще раз переговорить с центром. Получив связь со Свердловым, лжет, будто уральцы и омичи объединились против него в заговоре. Он сам и его пассажиры якобы находятся под угрозой расправы. Просит у председателя в ЦИК разрешение увести и скрыть Романовых в подходящем месте, где под его Яковлева надзором они смогут переждать до прояснения обстановки. Свердлов велел ему ехать в Екатеринбург и сдать Романовых уральским областным властям. Яковлев понял, что попал в безвыходное положение. Через Куломзино прорваться невозможно. Не было уверенности, что охрана и помощники в поезде будут и дальше верить его ссылкам на указания Москвы. Возвратившись к поезду, он приказывает повернуть обратно в Тюмень с последующим направлением на Екатеринбург. Точного расчета в действиях Яковлева, видимо, не было. Он надеялся достигнуть цели, применяясь к обстоятельствам. Сначала хотел прорываться в центральные губернии, а оттуда при благоприятных условиях повернуть на юг, к границе зоны германской оккупации. Потом, как отмечают его почитатели из Вельтамзонтег, какое-то место в его расчетах заняло и то соображение, что за Омском, если его достигнут, открывается 1000-километровый свободный путь к Тихому океану. Затем у него возник вариант высадить Романовых на пути к Самаре и скрыть их в горах в Уфимской губернии, откуда Яковлев, по его словам, был родом. Сами Романовы, по-видимому, догадывались, что этот человек готовит их бегство, мало-помалу проникли с доверием к нему. На семейных совещаниях в средних 4 купе Александра Федоровна говорила: «Это хороший человек. Его нам послали добрые люди. Он хочет нам добра». Николай сказал о нем: «Это человек неплохой, прямой. Он мне определенно нравится». Такое отношение Романовых к Яковлеву питалось их предположением, что, по словам Соколова, с его помощью немцы увозили государя и семью ближе к расположению своих вооруженных сил на территории России. Бывший царь, по словам того же автора, правильно понял Яковлева. Скрываясь под маской большевика, тот пытался увести царя и наследника, выполняя немецкую волю. Нельзя не видеть этого, если вдумчиво отнестись к тому, что делал Яковлев в Тобольске и в пути. Цель увоза, несомненно, носила политический характер. И далее еще раз ставя вопрос, какая сила, зачем...